Здравствуйте. Вот вы мэрс продаете. Не можете инфу на мыло скинуть? Хуй я продаю, блядь. Нет, ну вот вы объявление на slanda.ru вывесили. Да ты, блядь, проститутка, чего хочешь вывесишь? Блядь, я вас всех пересажаю. Я вас отъебу от себя, блядь.